25. Тогда Тразея обратился за советом к ближайшим друзьям. Стоит ли ему защищаться или разумнее пренебречь такой попыткой? Приводились различные доводы в пользу того и другого. Считавшие, что он должен присутствовать в курии при разбирательстве его дела, говорили, что они уверены в его стойкости. Все, что он скажет, поведет лишь к возвеличению его славы. Только ленивые и малодушные окружают тайною последние мгновения своей жизни. Пусть народ увидит мужа, бестрепетно смотрящего в глаза смерти. Пусть сенат услышит слова, возвышающиеся над человеческими и как бы исходящие от некоего божества. Быть может, это чудо тронет даже Нерона, а если оно и не смягчит его кровожадности, то, по крайней мере, потомки выделят Тразею из сонма труслива и безмолвно погибших и сохранят память о его доблестном конце».